континуума. И скорее алиф-1, чем алиф-0. Селена сдвинула брови. А что это означает? Неважно, продолжайте. А потому, вместо того, чтобы взаимодействовать с единственной парой Вселенной, которая навязала себя нам и, возможно, не отвечает нашим потребностям, почему бы не попытаться установить, какая из бесконечного множества Вселенных подходит нам больше всего и легче остальных поддается обнаружению? Давайте придумаем такую Вселенную, поскольку она все равно должна существовать, а потом займемся ее поисками. Деннисон улыбнулся. «Селена, я и сам об этом думал. И хотя нет закона, который устанавливал бы, что я не способен ошибаться, все же маловероятно, чтобы блестящая личность вроде меня заблуждалась, если другая блестящая личность вроде вас независимо пришла к такому же выводу. А знаете что?» «Нет», — сказала Селена. «Ваша чертова лунная еда начинает мне нравиться. Во всяком случае, я к ней привыкаю. Пойдемте домой и перекусим. А потом начнем разрабатывать план дальнейших действий. И знаете, что еще?» «Нет». «Раз уж мы будем работать вместе, можно я вас поцелую?» «Как экспериментатор, интуистку». Селена задумалась. «Вероятно, для вас, как и для меня, это не первый поцелуй в жизни. Так, может быть, не надо вводить дополнительных определений?» «Что ж, обойдемся без них. Но я не знаю техники поцелуев на Луне. Что я должен делать, чтобы не допустить какой-нибудь промашки?» «Положиться на инстинкт», — злокозненно сказала Селена. Деннисон осторожно заложил руки за спину и наклонился к Селене. Затем, несколько секунд спустя, он завел их ей за плечи. «А потом я его сама поцеловала», — задумчиво сообщила Селена. «Вот как?» — зло переспросил Бэрон Невилл. «К чему такая самоотверженность?» «Ну, особой самоотверженности тут не требовалось», — она улыбнулась. «Все получилось очень трогательно. Он чрезвычайно боялся сделать что-нибудь не так и даже заложил руки за спину, наверное, для равновесия. А может быть, опасался переломать мне кости. Избавь меня от подробностей, когда мы получим от тебя, что нам требуется». «Когда только у меня что-нибудь выйдет», — ответила Селена бесцветным голосом. «А он не узнает?» «Он интересуется только энергией». «И еще он желает спасти мир», — насмешливо сказал Невилл, — «и стать героем, и утереть всем нос, и целоваться с тобой». «А он этого и не скрывает. Не то, что ты». «Ну, положим», — зло буркнул Невилл. «Но я желаю только одного, чтобы у меня хватило терпения ждать». «А хорошо, что день все-таки кончился», — заметил Деннисон, критически разглядывая толстый рукав своего скафандра. «Я никак не могу привыкнуть к лунному солнцу, да и не хочу привыкать. Оно настолько немыслимо, что даже этот костюм кажется мне чуть ли не собственной кожей». «За что такая немилость к солнцу?» — спросила Селена. «Неужели вы его любите?» «Нет, конечно, терпеть его не могу. Но ведь я его практически никогда не вижу». «А вы же вы должны были к нему привыкнуть». «На Земле оно другое. А тут оно пылает на черном небе и пожирает звезды вместо того, чтобы просто их затмевать. Тут оно жгучее, свирепое, опасное. Солнце здесь враг, и пока оно в небе, мне все время кажется, что наши попытки снизить напряженность поля обречены на неудачу». «Уж это чистейшее суеверие, Бен», — сказала Селена с легким раздражением. «При чем тут солнце? К тому же мы находились в тени кратера, совсем в ночной обстановке, и звезды были видны, и вокруг темнота». «Нет», — возразил Деннисон, — «а освещенная полоса поверхности на севере? Мне страшно не хотелось туда смотреть, но я ничего не мог с собой поделать. А стоило поглядеть, и я прямо ощущал, как жесткое ультрафиолетовое излучение бьет в стекла моего скафандра». «Глупости. Во-первых, какое может быть ультрафиолетовое излучение в отраженном свете? А во-вторых, скафандр защищает вас от любого излучения». «Не от теплового?» во всяком случае, недостаточно.